Благотворительный фонд «Предания» представляет. Юлия Вознесенская. Сын вождя. Глава первая. Сын вождя проснулся и, даже не открывая глаз, почувствовал, что сегодня его день. Ломило и крутило суставы, слегка познабливало, и все это были верные признаки. Стараясь не вздохнуть, глубоко не зевнуть, не совершить заметного движения даже веками, чтобы глазок напротив кровати не засек его пробуждение, он чуть-чуть приоткрыл глаза и нашарил зрачками окно. А за окном была еще темень. К стеклу липли и тяжело сползали вниз большие хлопья снега, сквозь приоткрытую форточку доносились посвисты порывистого ветра. И он услышал, как издалека, с самого дна его усталого старого сердца, прозвучал звонкий голос. «Белый камень у меня, говорите про меня». Да, это, несомненно, день его свободы. Такая удача выпадала сыну вождя не каждый год, и он едва сдержал улыбку. Рано, ох, рано еще радоваться. Теперь главное держаться спокойно и ничем себя не выдать. Под одеялом он осторожно протянул руки к коленям и начал разминать и массировать их. Спасибо доброй старушке, научившей его делать массаж. Без него он едва ли сумел бы сегодня подняться с постели. Как же ее звали? Мария? А как дальше? Кажется, Мария Карловна. Вот она сидит на скамеечке возле его ног. Он сверху видит собранные в пучок редкие белые волосы, сквозь которые чуть-чуть просвечивает розовая кожа. «Ну что, стало легче?» — спрашивает она, поднимая к нему милое озабоченное лицо. «Да». «Значительно легче. Спасибо вам большое, Мария». «Да нет, никакая не Карловна, вот еще. Какое-то совсем простое русское отчество. Причем тут Карловна? Скорее, Мария Федоровна или Мария Петровна. Ну ничего. Если день окажется удачным, он потом обязательно вспомнит ее отчество». Кровь заструилась быстрее, колени разогрелись, и ломота стала отходить. Теперь можно было потихоньку подниматься. Кряхтя и демонстрируя ревматическую боль, которой на самом деле уже не было, он сел и спустил ноги на пол. Немного посидел так, сгорбившись на постели, а потом медленно поднялся, опираясь рукой о спинку кровати. Сын вождя не спеша, все так же кряхтя и постановая, застелил постель и побрел в ванную. С глубоким вздохом он наклонился, закрыл пробкой сливное отверстие в ванны и пустил горячую воду. Постоял над ванной и побрел обратно в комнату, волоча ноги и шаркая домашними туфлями. На этом коротком пути из комнаты через прихожую в ванную было установлено 3 глазка, и все они должны были сегодня зафиксировать его немощное состояние. Он подошел к шкафу и приоткрыл его дверцу лишь наполовину. Это тоже должно было выглядеть еще одним свидетельством его скверного самочувствия. Вот, даже дверцу распахнуть сил нет. Внизу, под бельевыми полками, лежала небрежно сваленная груда одежды. На самом деле это была сложенная в хорошо продуманном порядке одежда для выхода в День Свободы. Байковые кальсоны, вегоневые носки, вязаная безрукавка и замечательно теплая фуфайка из ангорской шерсти. Он потянулся к полке со стопкой полотенец и взял одно из них, большое, банное. Полотенце тут же, будто ослушавшись его ревматических рук, а на самом деле умело направленное ими, упало вниз на груду одежды. Поднимая оброненное полотенце, он прихватил вместе с ним и одежду для прогулок. В ванной комнате он повесил полотенце на крючок, а теплое белье при этом уронил на пол как раз под самым глазком и вне пределов его видимости. Ванна за это время почти наполнилась горячей водой, и можно было купаться. Очень осторожно, чтобы не распариться перед прогулкой. Он опустился в воду и сразу же вытащил пробку. Когда вода ушла, он полежал еще минут пять в пустой горячей ванне, чувствуя, как расправляются сведенные за ночь мышцы и сосуды, и только потом вылез и насухо обтерся полотенцем. Теперь ему предстояло проделать один хитрый акробатический трюк, тоже давно им придуманный и отработанный. Голову он не мочил, но сделал вид, что вытирает волосы, после чего намотал полотенце наподобие челмы, как это делают женщины. Обмотанный полотенцем головой, он заслонил единственный глазок ванной комнаты. Затем, стоя на одной ноге, он пальцами другой по очереди подцепил и поднял с пола носки, теплые кальсоны, ловко перехватил их руками и сразу же надел. А после подсунул руку под свернутое челмой полотенце и освободил из него голову, продолжая полотенцем закрывать глазок. Он сумел, меняя руки, натянуть фуфайку и безрукавку, а сверху на все это надеть халат. Отдышавшись после этих совсем непростых упражнений, сын вождя прошел в комнату, снова подошел к шкафу и снял с вешалки брюки. Он сумел надеть их, не снимая халата и не давая глазку в противоположной стене засечь теплые кальсоны. Потом он опять пошел к ванной, неся с собой самый теплый из двух своих свитеров. Очередной фокус состоял в том, чтобы войти в темную ванную, мгновенно сбросить халат и надеть свитер, и только потом зажечь свет и спокойно повесить на место халат. Все это у него получилось, и теперь свитер надежно скрывал надетый под низ безрукавку и фуфайку. Сын вождя отправился на кухню. Он волновался, аппетита не было, и не хотелось терять время на еду. Но необходимо было запастись калориями на целый день. Вместо обычного кефира он взял баночку сметаны, на хлеб намазал толстый слой масла и положил сверху 3 куска докторской колбасы и 2 кружочка копченого сыра. Все, что нашлось в холодильнике. Этот чудовищный бутерброд сын вождя запил крепчайшим чаем с 6 кусками сахара и решил, что теперь он сыт на весь день. Убирая сахарницу со стола в буфет, он на всякий случай сунул в карман еще несколько кусочков сахара. Вот теперь он вполне был готов к выходу. В крохотной прихожей он сначала надел свое тяжелое зимнее пальто, а потом повторил тот же прием, что и в ванной. Надел на голову серую шапку-ушанку, подошел к глазку, встал перед ним, сунул в ушанку левую руку и высвободил голову, шапкой продолжая закрывать глазок. Правой рукой он быстро достал из тумбочки под вешалкой яркий вязаный шарф, такую же шапочку, и рассовал их по карманам пальто. Затем надел ушанку на голову, отошел от глазка и неторопливо укутал шею серым шарфом. Уже не таясь, он вынул из тумбочки плетеную сумку-авоську и вышел за дверь квартиры. Замок он запер на один оборот ключа, как будто намерен был скоро вернуться. И отметил, что из квартиры напротив не раздалось ни единого звука. Последние несколько лет его соседи по площадке и по лестнице, казалось, вообще перестали обращать на него внимание. Все они были такие же холостяки, как и он. Семейных на этой службе не держали. Они старились вместе с ним, и уже, наверное, все один за другим вышли на пенсию. Он подозревал, что теперь слежка за ним из основной работы превратилась для них в небольшой приработок к пенсии. Они уже не стреляли в него из-под тишка цепким профессиональным взглядом, а просто кивали ему по-соседски, похоже, и сами того не замечая. Но, конечно, они никогда с ним не заговаривали, как и он с ними. Он спокойно сошел по лестнице, уверенный, что никто из соседей в такую погоду следом за ним не двинется. В крайнем случае, они позвонят куда надо и сообщат, что он вышел, как всегда, в 9:05, одетый, как обычно, и с авоськой в руке. Начало 10. Это было как раз то время, когда в их окраинном универсаме толпилось довольно много народа. Местные пенсионеры и домохозяйки спешили с утра запастись продуктами. Но для него это было самое удобное время, не считая часа перед закрытием. Ему как раз и нужна была сутолока в магазине. В снующей толпе сын вождя подошел к молочному отделу, взял очередную бутылку кефира, баночку сметаны, потом прошел в колбасный отдел. Круглолицая девушка-продавец, которую он давно уже приметил, ласково спросила: «Вам, дедушка, как всегда, 100 грамм докторской?» Он кивнул, но без ответной улыбки. Это случилось в маленькой булочной за углом, теперь уже давно не существующей. После открытия универсама все маленькие магазинчики в районе один за другим позакрывались. В тот раз молоденькая продавщица сказала ему: «Мужчина, не берите нарезной батон, он вчерашний. Возьмите лучше французскую булку или сайку, их вот только что сейчас привезли из пекарни, они еще горяченькие». Он расчувствовался, ласково поблагодарил ее за заботу и что-то сказал о погоде. А на другой день продавщица исчезла. Правда, девушка вполне могла уйти в отпуск, сменить работу или перейти в другую булочную. Но он-то не мог никого спросить, почему ее нет на обычном месте за прилавком. Конечно, это было уже давно, с полвека тому назад, но все равно он с тех пор остерегался без особой надобности поднимать глаза на продавщиц, на парикмахеров, на приемщиц белья в прачечной. Зачем губить людей? Забрав свои 100 граммов докторской, сын вождя направился к винному отделу, где продавали также и табак. Купив пачку Беломора, он пошел к выходу. Сын вождя практически не мог курить. От запаха тлеющего табака его тошнило. Но свои обязательные 5 папирос в день он стоически выкуривал, а точнее, сжигал. Он демонстративно расхаживал по квартире с дымящей папиросой в руке, а пепельницы на кухне и в комнате у него всегда были полны окурков. Одну папиросу из 5 он раскуривал как следует, а потом клал на край пепельницы и давал ей дотлеть до мундштука. Именно она должна была обеспечить в квартире стойкий запах табачного дыма. Остальные папиросы он тоже отправлял в пепельницу, но уже после первой фальшивой затяжки. Он их гасил сразу, чтобы потом можно было незаметно сунуть их обратно в пачку и снова использовать. Так ему удавалось создать впечатление, что он выкуривает за день пачку Беломора, хотя на самом деле одной пачки ему хватало на 3-4 дня. Но каждый день он шел в магазин как на работу, исправно толкался у винно-табачного отдела и отходил от него, успев незаметно переложить из кармана в авоську запечатанную пачку беломора, прихваченную из дома. Для того-то он и ходил в универсам именно в те часы, когда там было больше всего народу, с утра или перед самым закрытием. Фальшивое курение давало сыну вождя свободные деньги, которые были так необходимы для его дней свободы. Если бы он попытался экономить на стрижке, еде или на прачечной, это было бы сразу замечено кожаными куртками. А вот считать окурки, до этого даже они не додумались. Ну, курит старик и курит. Много ли у него развлечений? И к деньгам на питание ему стали прибавлять стоимость 30 пачек беломора в месяц. Это был его единственный, очень скромный, но зато постоянный доход. Выйдя из универсама, сын вождя семенящей стариковской походкой побрел к скверику, обычному месту его ежедневных прогулок. Там он присел на скамеечку, откуда видны были часы на углу улицы рядом с автобусной остановкой. Опустив голову и надвинув шапку почти на самые глаза, он из-под лобья внимательно следил за минутной стрелкой. Как ни странно, автобус приходил на эту остановку всегда в одно и то же время. Возможно, потому что это была всего лишь вторая остановка от кольца, и автобусы тут еще придерживались какого-никакого расписания. Выждав, когда до прихода автобуса осталось 2 минуты, он тяжело поднялся со своей скамейки, вышел из скверика и побрел по улице в сторону остановки. Там, под столбиком с синей вывеской, притоптывая ногами, отворачиваясь от летящего в лицо снега, в ожидании автобуса стояли люди. В основном это были служащие, спешившие на работу к 10 часам утра. Их на остановке собралось довольно много, автобусы ходили редко. Сын вождя рассчитал время как нельзя удачней. Он будто бы случайно оказался на остановке именно в тот момент, когда подошел автобус, и началась толкотня возле обеих дверей. Он смешался с толпой пассажиров, и когда автобус уже почти трогался, рывком протиснулся в закрывающиеся двери. С передней площадки сын вождя сразу же начал пробираться к дверям в середине автобуса. Через 2 остановки он вышел и пересел на троллейбус. Сначала на 1, а через несколько остановок на 2. И, конечно же, он везде аккуратно брал билеты. Сын вождя вышел на перекрестке 2 проспектов, где была станция метро, а троллейбусная линия пересекалась с трамвайной. Теперь на нем были ярко-красные, совсем не стариковские, вязаные шарф и шапочка с помпоном. Серый шарф и каракулевую шапку-ушанку он еще в последнем троллейбусе свернул и сунул в авоську. Подвалившим еще гуще снегом, он бодрой походкой пенсионера-физкультурника, широко и крепко шагая, подошел к трамвайной остановке и стал ждать 12-й номер, который и должен был отвезти его на острова. В трамвае сын вождя скорее почувствовал, чем осознал, что слежки за ним нет. Пассажиров было немного, поток едущих на работу уже иссяк. Теперь вагон занимали в основном пенсионеры, да взрослые, с детьми дошкольниками. Публика не слишком озабоченная и расположенная к общению. Иногда у него случались коротенькие трамвайные знакомства, доставлявшие ему огромное удовольствие. Перекинулся с ним кто-то 2-3 словами о погоде, посетовал, что трамваи стали ходить реже, да просто попросили его разменять деньги или передать билет. А много ли ему надо? Поговорил с человеком, и на душе теплее. Вот так же случайно он когда-то познакомился с Марией Карповной и ее внучкой Леночкой. Ну да, вот он и вспомнил ее отчество. Карповна. Мария Карповна. Боже, какое же это было чудесное знакомство!